Матерь Агни-йоги. Не дремлет копье над драконом, потому что он жив, что уничтожить его очень трудно. Отсеченные головы вновь вырастают, и снова чудовище шевелится, оживает и начинает вновь угрожать. Только поднятое копье, готовое каждое мгновение для удара, может остановить нападение, хотя угроза и остается. Так символизируется и приобретает объективную форму то, что подлежит в человеке изживанию, и что готово всегда поднять голову, ужалить и нанести поражение духу, вызвав к проявлению то, что казалось уже побежденным. Потому указано бодрствование духа и постоянный дозор, и готовность крепкой рукой обуздать своеволие низшей природы. Без победы над ней не достигнуть намеченной цели, оболочками не овладеть и в свете не утвердиться.